Тот, кто не радуется и не горюет, кто не скорбит, не имеет желаний, кто отрекается как от благоприятных, так и неблагоприятных вещей, такой преданный очень дорог мне. Тот, кто одинаково относится к друзьям и врагам, остается невозмутим в чести и бесчестии, в жаре и холоде, в счастье и несчастье, в славе и бесславии, кто свободен от оскверняющего общения, всегда молчалив и всем доволен, кто не заботится о жилище для себя, кто утвердился в знании и посвятил себя преданному служению, такой человек очень дорог мне. Те, кто исполненные веры, следуют этим вечным путем преданного служения, полностью отдавая себя этому, и сделали меня своей высшей целью, те очень и очень дороги мне. Арджуна сказал: «О мой дорогой Кришна, я хочу узнать о Пракрити, природе, о Пуруше, наслаждающемся, о поле и о знающем поле, о знании и объекте знания». Верховный Господь сказал: «Это тело, о сын Кунти, именуется полем. Того, кто знает это тело, называют знающим поле. О потомок Бхараты, да будет тебе известно, что я также тот, кто знает все тела, пребывая в них, и что знанием именуется понимание этого тела и знающего его. Таково мое мнение. Теперь выслушай мое краткое описание поля деятельности и его природы. Узнай, как оно изменяется, откуда возникает, а также, кто есть знающий это поле и каково его влияние. Это знание о поле деятельности и знающем деятельность изложено многими мудрецами в различных ведических писаниях. Особенно полно оно представлено в Веданта-сутре с объяснением всех причин и следствий. Пять главных элементов – ложное эго, разум, непроявленное, 10 чувств и ум, 5 объектов чувств – желание, ненависть, счастье, горе, совокупность, признаки жизни, убеждения. Считается, что все это вместе составляет поле деятельности и его взаимодействие. Скромность, отсутствие гордыни, отказ от насилия, терпимость, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, стойкость, самодисциплина, отказ от объектов чувственного удовлетворения, отсутствие ложного эго, осознание того, что рождение, смерть, старость и болезни есть зло, отсутствие привязанности, свобода от затягивающего влияния детей, жены, дома и прочего, спокойствие перед лицом как приятных, так и неприятных событий, постоянная и чистая преданность мне, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от общей массы людей, признание важности самоосознания, философский поиск абсолютной истины. Все это я провозглашаю знанием, а все, что бы не существовало помимо этого, есть невежество. Теперь я объясню тебе познаваемое, зная которое, ты ощутишь вкус вечного. Брахман, высшая душа, не имеющая начала и подчиненная мне, лежит за пределами причин и следствий этого материального мира. Везде ее руки и ноги, ее глаза, головы, лица и уши она имеет повсюду. Таким образом, высшая душа существует, пронизывая собой все. Высшая душа есть изначальный источник всех чувств, хотя сама она не имеет чувств. Она не имеет привязанности, хотя и поддерживает существование всех живых существ. Она выходит за пределы гун материальной природы, но в то же время повелевает ими. Высшая истина существует внутри всех живых существ и вне их, движущихся и неподвижных. Поскольку она существует в своей тонкой духовной форме, она находится вне власти материального видения или познания. Хотя она очень и очень далеко, она также и близко. Хотя высшая душа кажется поделенной между всеми живыми существами, она неделима, она одно целое. Хотя она поддерживает существование всех живых существ, следует понимать, что она также поглощает все и всему дает развитие. Она – источник света во всех светящихся объектах. Она находится по ту сторону тьмы материи, и она не проявлена. Она – знание, она – предмет познания, и она – цель познания. Она пребывает в сердце каждого. Итак, я вкратце описал поле деятельности, тело, знание и предмет познания. Только мои преданные могут должным образом осознать это и так достичь моей природы. Знай же, что материальная природа и живые существа не имеют начала. Их преобразование и материальные гуны являются продуктами материальной природы. Природа считается причиной всех материальных причин и следствий, тогда как живое существо есть причина разнообразных страданий и радостей в этом мире. Таким образом, живое существо, погрузившись в материальный мир, следует дорогами жизни, наслаждаясь тремя гунами природы. Это происходит из-за его контакта с материей. Поэтому оно узнает разнообразные радости и страдания, присущие различным формам жизни. Но в этом теле есть еще и другой, трансцендентный наслаждающийся, Господь, Верховный Владыка, который наблюдает и дозволяет, и известен как Высшая Душа. Тот, кто понимает эту философию, касающуюся материальной природы, живого существа и взаимодействия гун природы, непременно достигнет освобождения. Он более не родится здесь, независимо от того, в каком положении находится сейчас. Одни постигают высшую душу внутри себя посредством медитации, другие – совершенствуя знания, а третьи – работая без стремления к плодам своей деятельности. Есть и такие, которые, хотя и не сведущие в духовном знании, начинают поклоняться Всевышнему Господу, услышав о Нем от других. Вследствие своей склонности прислушиваться к авторитетам, они также выходят за круг рождения и смерти. О лучший среди бхарат, знай, что все, что существует, как движущееся, так и неподвижное, есть лишь соединение поля деятельности и знающего это поле. Тот, кто видит высшую душу, сопутствующую индивидуальной душе в каждом теле, и кто понимает, что ни душа, ни высшая душа не поддаются разрушению в этом бренном теле, тот обладает истинным видением. Тот, кто видит высшую душу, равно присутствующей везде, в каждом живом существе, не деградирует умом. Так он приближается к трансцендентной цели. Кто способен видеть, что всякая деятельность совершается телом, сотворенным материальной природой, и кто понимает, что истинное «Я» бездействует, тот воистину видит. Когда разумный человек перестает видеть неравенство живых существ, вызванное различием между их материальными телами, и видит, как живые существа пребывают повсюду, тогда он достигает осознания Брахмана. Обладающие видением вечности воспринимают нетленную душу как трансцендентную, вечную и неподвластную гунам природы. Несмотря на соприкосновение с материальным телом у Арджуны, душа пребывает в бездействии и ничем не связана. Небо, благодаря своей тонкой природе, не смешивается ни с чем, и все же оно проникает повсюду. Также и душа, обладающая видением Брахмана, не смешивается с телом, хотя и пребывает в нем. О сын Бхараты, подобно солнцу, которое одно озаряет всю эту вселенную, живое существо, одно в теле, освещает все тело сознанием. Те, кто глазами знания видят различия между телом и владельцем тела, и могут также понять процесс освобождения из сетей материальной природы, достигают высшей цели.